Крутанув массивную медную ручку, осторожно потянул калитку на себя. Не заперто. Ну и правильно. Зачем такому человеку запираться? Присел на корточки. Калитку приоткрыл чуть пошире, чтобы голову можно было просунуть, и приступил к беглому осмотру внутренней территории усадьбы. Центральный вход с крылечком прямо напротив калитки, метрах в 20. Справа свежевыструганная сауна. Между сауной и домом врыт в землю довольно объемный бассейн с мраморными бортиками, до краев наполненный водой. Дальше шла декоративно плетеная изгородь, стиль Валенсия, то ли Карпаты, выбирайте. Что за ней, отсюда не видно. Слева от дома огромная беседка, обсаженная по периметру едва пустившими зелень кустами. Вид не разобрал, не ботаник я, да и не важно это сейчас. Что в беседке, мне не видно. А рядом вяло копошится субтильное, бледное существо. Мужеско полу в спортивном костюме и сланцах. Достает из большой коробки тарелки и ставит на перила беседки. Две стопки тарелок на перилах уже стоят. Это будет третья. Куда им столько? Тут как минимум на полсотни персон можно сервировать. Готово. Борман с Ромой закончили клеить рядом с калиткой. Побежали мазать забор слева от ворот. Молодцы. Давайте и дальше в том же духе. В этот момент из бани выскочили три афродиты. То есть совсем без ничего. Из одежды. Только клубы пара и пена, но вряд ли морская. И с истошным визгом бултыхнулись в бассейн. Ух ты! Это значится у нас тут вот такой сугубо судейский досуг. Занятно. Вслед за афродитами из сауны выломился здоровенный волосатый мужлан в ядовито-желтых трусях и с первобытным рыком ухнул в бассейн. А брызг было, будто зрелый гиппопотам с эстакады сорвался. «Чё такое было?» — насторожился Борман. «Работайте, не отвлекайтесь. Ничего особенного. Просто люди отдыхают». Мужлан — начальник город дела. Большой человек во всех отношениях, и по комплекции, и по положению. А на отсутствие усадьбы не обращайте внимания. Он у нас недавно, не успел еще заработать. Предшественника его посадили. То ли много брал, то ли мало делился. Там как-то все непонятно. А усадьбу конфисковали. Возможно, поэтому лохматый богатырь не торопится, понимает, что в нашей интересной стране все приходящее и уходящее. Богатырь принялся подныривать под афродит и с молодецким гиканьем хватать их за разные места. Девчата отбивались и азартно вопили, а я так засмотрелся на все эти водно-эротические экзерциции, что на какое-то время утратил контроль над обстановкой и выпустил крылечко из поля зрения. И тут же за это поплатился. «Так...» Я повернул голову на возглас и замер, как истукан. Прямо передо мной в 2 метрах стоял судья в легоньком банном халате цвета зрелого гонобобеля, с полным патронтажем через плечо и двустволкой в руках. От страха я икнул, непроизвольно сжался в комок и принялся доставать свой обтянутый отвратительной маской череп из калиточного проема. И казалось мне, что делаю я это страшно медленно, а мир вокруг меня вдруг остановился и завис, как старенький гусевский комп при загрузке ресурсоемкой навороченной программулины. «Киношники едут», — тягуче доложил слева Борман. «Мы все, пора уже валить, а то в кадр попадем». «Макака!» Радостно взревел судья, зачем-то направляя ствол в мою сторону и с мягкими щелчками взводя курки. «О, нет, сэр, нет, вовсе не макака. Ну, Кинг-Конг ведь Больно же вам над залогой глумиться. Хотя какая к бабуинам сейчас разница-то? — Виктор Иванович! — крикнул от беседки бледный мужчинка, зазывно потряхивая тарелкой. — Давать! На все это, от панического икания до глубинного понимания, на кой уньк, собственно, нужно было выкладывать батарею тарелок на перила беседки, ушло секунды 2-3. За это время я успел таки достать личика из проема, захлопнуть калитку и чуть отодвинуться назад. «Ту-дух!» — шарахнул дуплетом с той стороны забора. Стальная дверь тонко взвизгнула, принимая на себя сдвоенный дробовой заряд, и распахнулась настежь. «Ну и ни хера себе!» Моторный бармен молнией метнулся к калитке, рывком захлопнул ее, привалил чуркой и, крепко ухватив меня под локоток, поволок к машине. «Актуальное деяние, я вам скажу. У меня в буквальном смысле подкашивались ноги. Не мог идти. Макака, блядь!» Калитка тотчас же затряслась от ударов. «Стоять! А, блядь!» Добрались до машины, плюхнулись на сиденье. Я дрожащей рукой воткнул передачу. «Выноси, родимая!» Шоха еще не тронулась с места, а реактивный Борман уже кому-то названивал. «Кому?» «Ленке!» — Борман кивнул в зеркало. «Она же с ними!» Глянул в зеркало. От центра города к нам медленно катит микроавтобус с аршинным логотипом одного из центральных каналов телевидения на морде. С правого борта торчат две камеры. Ребята снимают с колес. Времени даром не тратят. «Лен! Разворачивайтесь бегом и уйди отсюда! Да ничего, он совсем в охуе! По людям палит! Сваливайте, пока не поздно!» И как этот бесенок все держит в памяти. У меня, например, совсем из головы вылетело, что Ленка сегодня работает гидом у столичной съемочной группы. «Макака, стоять!» Оторваться на дистанции безопасного удаления мы так и не успели. В тот момент, когда я воткнул вторую передачу, судья успел разобраться с нашей чуркой и вывалился на улицу. Да, надо отдать ему должное. Хороший охотник. Даром, что пьян в три звезды. Пока долбил в калитку плечом, успел перезарядить ружье. «Ходу, ходу, ходу!» — взвыл Борман. «Пригонись, блядь!» «Да я и так ходу. Это что вам, Бентли, что ли?» «А, пригнуться!» «Ту-дух!» Опять шарахнул дуплет. По багажнику сыпануло мелким горохом. Заднее стекло плюнуло в салон рубленым крошевом и приказало долго жить. Просквозив юзом по обочине, мы выровнялись на шоссе. И, наконец-то, обретя должное ускорение, рванули к выезду из города. В зеркало можно было рассмотреть, что судья споро перезаряжает ружье, а киношный микроавтобус, заложив крутой вираж, разворачивается для экстренной ретирады. «Все, нам пиздец», — печально подытожил Борман. «Федя убьет за тачку».